Глава 16. Несколько минут просто сидела и смотрела в одну точку. В руках у меня была газета, которую я все еще сжимала. Я не могла поверить в то, что произошло. Даже не хотела верить тому, что прочитала. Но если это правда, меня должны искать. Я не села на борт самолета, меня не должно быть в списках пассажиров. И мне был непонятен отказ Дамира Муратовича позвонить отцу. Не видела в этом ничего плохого. Я ведь никуда не ухожу и не пытаюсь сбежать. Во всем этом обязательно нужно разобраться. Встала и медленно прошлась по комнате, касаясь пальцами поверхностей. Стены, тяжелые портьеры, стекло. Когда в гостиную зашли двое молодых мужчин, я даже испугалась. Это были близнецы, лет по 25, темноволосые, высокие и худощавые. Они были в черных рубашках и черных брюках и начали убирать со стола, не обращая на меня никакого внимания. Некоторое время просто наблюдала за ними. Было такое чувство, что это доберманы превратились в людей и сейчас явились сюда. Но этого ведь тоже не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я ведь не сошла с ума. С моей психикой точно все в порядке. Но я уже не могу в этом быть уверена. Послушайте, молодые люди, у вас есть телефон? Можете дать мне позвонить? Мне очень, очень надо, срочно. Парни синхронно посмотрели на меня. На их лицах не отражалось никаких эмоций. Снова отвернулись и продолжили свое дело. «Эй, вы меня слышите? Я вообще-то нахожусь здесь!» Топнула ногой, сжала кулаки. Это было верхом наглости. Не обращать на меня никакого внимания. «Ладно, хорошо, вы можете меня не замечать. Я здесь никто, просто предмет интерьера. Но дайте мне телефон. Сделать всего один звонок, мне очень срочно надо!» Снова никакой реакции. Они собрали все со стола и понесли посуду на больших серебряных разносах куда-то в сторону. Я последовала за ними. «Послушайте, остановитесь! Да куда же вы? Остановитесь!» Там, куда они шли, я еще не была. Коридор, несколько поворотов, и мы оказались на кухне. Она была большая, тоже светлая, огромный кухонный гарнитур, много бытовой техники. У плиты ко мне спиной стоял еще один мужчина. На нем был белый китель повара, а на голове черная бандана. Еще один персонаж в этом странном доме. Таинственный и загадочный хозяин. Двое его доберманов, немой помощник Яков, двое слуг, похожих на тех же доберманов, и еще повар. Несколько секунд потопталась на месте, а потом с опаской подошла к нему. Мужчина повернулся, посмотрел на меня. Нет, это был точно не Яков. Это был совсем другой мужчина. Невысокого роста, полноватый, с большими усами и аккуратно подстриженной бородой. Маленькие глазки, нос картошкой. «Здравствуйте, меня зовут Николь. Вы не могли бы дать мне телефон позвонить? Мне очень надо». Мужчина снова посмотрел на меня, теперь уже оценивая мою персону с ног до головы. Остановился на лице, а потом продолжил снова что-то помешивать в большой кастрюле поварёшкой. «Это вообще нормально?» «Так, Николь, спокойно, все хорошо. Самое главное — не скандалить, не начать бить посуду. Я никогда этого не делала, но, думаю, занятие это увлекательное». «Да почему вы все такие трудные? Я просто прошу позвонить! Это так сложно!» Дернула мужчину за локоть. Он отреагировал, обернулся, поджал губы от недовольства. «Здесь не ловит связь, Николь. Вы можете даже не пытаться куда-то звонить. Пишите письма по старинке. Поймайте голубя и отправьте, куда вам надо. Ловко я придумал». Мужчина говорил с акцентом, коверкая некоторые слова. «Да вы шутник?» «Есть немного. Меня зовут Бернар». «Как интересно. И откуда вы, Бернар?» «Издалека. Вам лучше не знать. А сейчас, молодая леди, Вы можете идти в свою комнату и не мешайте мне работать. На обед будет превосходнейшее рагу из молодого барашка по моему фирменному рецепту. А что насчет письма и голубей? Вы не шутили? Нисколько. У хозяина отличные элитные голуби. Белые такие, пушистые, с хохолями, безумно красивые. С хохолками? Да. Дамир Муратович именно так держит связь с обществом? Посылает почтовых голубей? Вы угадали. У вас тоже есть чувство юмора. Вы мне нравитесь, Николь. А вы мне нет. Интерес к беседе со странным Бернаром пропал, хотя надо было у повара много о чем спросить. Но я не думаю, что он мне ответит. Вот так же отшутится. Юморист. У двух парней-слуг тем более невозможно будет ничего выведать. Им приказано молчать и ничего не говорить. Пошла на второй этаж, снова все рассматривая по пути. В дом действительно как будто вдохнули жизнь. Он заиграл красками, засверкал чистотой. Мне он нравился. Очень красивый, необычный. В нем есть своя жизнь, своя история, даже своя тайна. И не одна, я в этом уверена. Придя в комнату, где проснулась, осмотрелась по сторонам. Надо было принять душ и во что-то переодеться. Ничего не ожидая увидеть в шкафу, кроме своего чемодана, обнаружила, что на вешалках висит одежда, в ящиках — нижнее белье и носки. Открыв другую створку, увидела на полках несколько джинсов и спортивные штаны. Начала перебирать, понимая, что вся одежда моего размера, а этикетки совсем не дешевых фирм. Хорошо. Как говорят, если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь подстроить ее под себя. Я не буду ничему удивляться. И даже не удивлюсь, если эта одежда вся будет мне по размеру и мне понравится. Зашла в ванную. Она была небольшая, в кремовых тонах. Большое зеркало, стеклянные полочки. На них несколько бутыльков и флакончиков. Открыла один из них. Аромат был приятным. Решила принять ванну. Пока наливалась вода, добавила пены. А когда погрузилась в теплую воду, поняла, какое это блаженство. Не хватало только наушников и любимой музыки. Как же много было загадок и тайн. Чья это была комната? Кто в ней жил до меня? А может быть, Дамир Синяя Борода, который заманивает своих жертв, устраивает им комфорт, а потом убивает, и у него есть для этого специальная комната в подвале? Надо будет все же сделать обход территории.